Глава 14. Первые трудности. В тот же день, когда в газетах появилось сообщение об учреждении акционерного общества гигантских растений, в городе Давилоне произошло очень важное событие, а именно был ограблен банк, принадлежавший одной из крупнейших корпораций давилонских промышленников. Ограбление было совершено утром, спустя несколько минут после открытия банка. А через полчаса весь город уже трубил об этом. Рассказывали, что в налете на банк участвовало до 40 грабителей, которые приехали на бронированных автомобилях и были вооружены не только пистолетами и винтовками, но даже пулеметами и ручными гранатами. Говорили, что при ограблении все служащие банка были убиты, кроме кассира, который спрятался в несгораемом сундуке. Во время перестрелки, которая завязалась между бандитами и полицейскими, несколько полицейских были укокошены, а из бандитов не пострадал никто, если не считать предводителя шайки, которому один из налетчиков отстрелил по ошибке ухо. Во всем городе только трое коротышек ничего не знали о произошедшем. Это были Незнайка, Мига и Козлик. С самого утра они засели у себя в конторе в ожидании покупателей акций. А так как покупатели почему-то не являлись, им не от кого было узнать о том, что случилось. Вскоре, однако, в контору прибежал Жулио и рассказал об этой потрясающей истории. «С грабителями теперь никакого сладу нет», — сказал он. «Того и гляди, ограбят нашу контору». «А я боюсь не этого», — сказал Мига. «Я боюсь, что теперь все будут говорить об этом ограблении банка, а о нашем акционерном обществе совсем позабудут, и никто и не подумает покупать акции». Опасения Миги оказались не напрасными. В течение дня ни одна живая душа не заглянула в контору. На следующий день все газеты пестрели сообщениями об ограблении банка. В газетах опровергался слух, будто ограбление было совершено 40 или 50 бандитами. Сообщалось, что бандитов было всего лишь двое. Они вошли в помещение банка, как обыкновенные посетители, закрыли входную дверь и, угрожая сотрудникам пистолетами, велели всем им лечь на пол, лицом вниз, после чего приказали кассиру открыть несгораемую кассу. Как только перепуганный насмерть кассир выполнил приказание, они выгребли из кассы все деньги и спрятали их в чемодан, который принесли с собой. Посадив кассира в несгораемый сундук и пригрозив пристрелить его как собаку, если только он вздумает поднять тревогу, оба бандита взяли свой чемодан и вышли на улицу. Это заметила одна из сотрудниц банка, которая, как и все остальные, лежала в тот момент на полу. Убедившись, что опасность ей больше не грозит, она дотянулась рукой до стола, за которым работала, и нажала кнопку электрического сигнала. Сигнал был услышан полицейскими, которые, по своему обычаю, сидели в караульном помещении и забивали козла. Моментально прекратив игру, они выскочили на улицу и увидели, как двое грабителей сели в автомашину и уехали. Полицейские тут же сели в полицейский автомобиль и стали преследовать удиравших бандитов. Заметив, что их настигают полицейские, один из грабителей выхватил пистолет и начал палить из него, стараясь прострелить шины полицейского автомобиля. И это ему удалось. Шина на одном из передних колес лопнула. Автомобиль потерял управление и на всем ходу врезался в фонарный столб. В результате столкновения четверо полицейских расквасили себе носы. Пятый же вывалился из машины и, стукнувшись о мостовую, свернул себе шею. Это, правда, не помогло бандитам уйти от возмездия, так как еще две автомашины, нагруженные полицейскими, включились в преследование. Началась перестрелка. Бандиту, который очень метко стрелял, удалось вывести из строя и эти обе машины, но полиция пустила в ход бронированные автомобили, вооруженные пулеметами. В конце концов, бандиты были задержаны, но, ко всеобщему удивлению, у них вовсе не оказалось похищенных денег. Машина была тщательно обыскана, но чемодан с деньгами исчез, словно растаял в воздухе. доставленные в полицейское управление грабители отрицали свою вину, утверждая, что никакого чемодана они не видели, никакого банка не грабили и не думали даже грабить. На вопрос полицейского комиссара Пшигля, зачем им понадобилось в таком случае стрелять по полицейским машинам, они сказали, будто не знали, что их преследуют полицейские, а наоборот, думали, что за ними гонятся бандиты. Полицейский комиссар сказал, что все это увертки, так как отличить полицейского от бандита не так уж трудно. В ответ на это стрелявший из пистолета сказал, что теперешнего полицейского от бандита не отличишь, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами. Бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтобы удобнее было грабить. В результате честному коротышке уже совершенно безразлично, кто перед ним – бандит или полицейский. О чем еще говорил полицейский комиссар Пшигль с задержанными, газеты умалчивали. Печаталось лишь, что похищенная из банка сумма очень велика и достигает 3,5 миллионов фертингов. Сообщалось также, что в результате столкновения с бандитами семеро полицейских получили различные повреждения. Один из полицейских по имени Шмыгль порвал собственные штаны и в суматохе потерял каску. В заключение почти все газеты предлагали читателям поделиться своими мыслями о случившемся. Каждому же, кто даст указания, которые помогут полиции обнаружить похищенные деньги, было обещано хорошее вознаграждение. Конечно, нечего и говорить, что читатели не замедлили поделиться своими мыслями. На следующий день в газетах было напечатано множество читательских писем. Вот одно из них. «Полагаю, чемодан с деньгами был выброшен грабителями из автомашины в тот момент, когда они увидели, что от преследования им не уйти. Рекомендую полиции обыскать все палисадники и дворы, мимо которых проезжали бандиты. Чемодан, без сомнения, будет найден в одном из указанных мною мест. Если чемодана там нет, то его, значит, уже кто-то нашел, о чем тупоголовые полицейские могли бы догадаться сами. С почтением, читатель Гоббс». А вот другое письмо. «Прошу принять во внимание, что у бандитов могли быть сообщники. Пока безмозглые полицейские, высунув язык, гонялись на своих автомобилях по всему городу, сообщники припрятали денежки в надежном месте. Там их и ищите. С горячим читательским приветом, Персик». А вот письмо, в котором читатели подозревают в краже кассира. «По нашему мнению, деньги украл кассир и устроил весь этот спектакль, чтобы отвести от себя подозрения. Грабители, в кавычках, явились в банк, когда в кассе уже было пусто. Само собой разумеется, что ушли они из банка с пустым чемоданом, введя в заблуждение полицейских разинь, с чем мы их и поздравляем». Читатели Трухти и Лопушок. Письма шли также и от читательниц. «Спешу уведомить, что похищенные деньги зарыты во дворе дома номер 47 по Кривой улице. Желаю успеха в розысках и счастья в личной жизни. Ваша усердная читательница и почитательница госпожа Кактус. При всем сообщаю, что отлично печатаю на пишущей машинке, знаю кулинарию и умею играть на трубе». А вот письмо, в котором читатель Бузони сообщает важные сведения. «Думаю, тупоголовые полицейские погнались не за теми, кто в действительности совершил кражу. Наша доблестная полиция опять съела галошу. Так ей и надо. Вознаграждение за сообщенные мной сведения прошу выслать по адресу. Крысиная горка, дом номер 16, квартира 6. Бузони». Еще одно ценное свидетельство. «Деньги спрятаны в автомобильных шинах. Проверьте немедленно. Это обычная уловка бандитов. Искренне ваш доброжелатель Брехсон». Было еще и такое письмо. «Деньги стибрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сардонапал». Сообщенные читателями сведения оказались весьма ценными для полиции, которая тут же приняла ряд необходимых мер. Во-первых, был арестован банковский кассир. И хотя он клялся, что денег не похищал, полицейский комиссар Пшигль сказал, что оставит его под стражей, пока не отыщутся деньги. Во-вторых, были обшарены все палисадники и дворы по пути следования грабителей. Но чемодан, как и следовало ожидать, обнаружен не был. В-третьих, Двор дома номер 47 по кривой улице был весь изрыт полицейскими. Результат оказался следующий. Первое. Чемодан найден не был. Второе. Был найден один дохлый кот. Третье. От смещения почвы рухнула стена дома. Нечего, конечно, и говорить, что полицейские прежде всего захотели проверить, не находятся ли действительно похищенные деньги в шинах автомобиля. Намерение это, однако, не могло быть осуществлено, потому что автомобиль, на котором удирали бандиты, бесследно исчез. Начались лихорадочные поиски пропавшего автомобиля, в которые включилось чуть ли не все население Давилона. Как только на улице останавливался чей-нибудь автомобиль, к нему тотчас же бросался какой-нибудь коротышка и вспарывал шины ножом. Такие действия объяснялись тем, что никто не знал в точности, какой марки была разыскиваемая машина. В конце концов, все шины были порезаны, и автомобильное движение в городе прекратилось. Фирма, торгующая автомобильным бензином, терпела огромнейшие убытки. Однако наибольшее внимание полиции привлекло письмо, в котором некий Сардонапал заявлял во всеуслышание, будто деньги похитили сами полицейские. Это заявление показалось полицейскому комиссару Пшиглю крайне оскорбительным, и он сказал, что не успокоится до тех пор, пока не посадит этого Сардонапала в кутузку. Приказав подать ему адресную книгу, Пшигль принялся ее листать и был до крайности удивлен, что не обнаружил в ней ни одного коротышки по имени Сардонапал. «Фамилия явно вымышлена», — сказал Пшигль, «но для полиции это не может служить препятствием». Явившись к редактору газеты, в которой было опубликовано оскорбительное послание, Пшигль приказал предъявить подлинник письма, надеясь, что по штемпелю на конверте ему удастся установить, откуда было послано письмо. Письмо тут же нашли, но на его конверте никакого штемпеля не оказалось. Сотрудник, работавший в отделе писем, вспомнил, что письмо было получено не по почте, его принес какой-то незнакомый субъект. На вопрос Пшигля, как выглядел этот субъект, сотрудник вспомнил только то, что он был лысый. «Ах, вот что!» – воскликнул Пшигль. «Так он, значит, лысый был. Для полиции этих сведений вполне достаточно. Не пройдет и трех дней, как этот лысый будет у нас в руках». Начались поголовные аресты всех лысых. На улице очень часто можно было наблюдать, как полицейский подходил к ни в чем не повинному коротышке и, приказав снять шляпу, изо всех сил дергал его за волосы. Если коротышка вопил от боли, полицейский отпускал его. Если же коротышка терпел боль молча, полицейский подозревал, что перед ним лысый, скрывший свою лысину под искусно сделанным париком, и отправлял его на допрос в полицию. В те дни полицейское управление работало с утра до ночи. Полицейский комиссар Пшигль с четырьмя своими помощниками Диглем, Гиглем, Спиглем и Псиглем непрерывно допрашивали прибывших со всех сторон городских лысых. И если несчастный лысенький коротышка не мог доказать, где он находился в момент ограбления банка, его тут же сажали в кутузку. Это было абсолютно ни с чем не сообразно, так как лысые подозревались вовсе не в ограблении банка, а лишь в том, что один из них написал это нелепое оскорбительное письмо. В эти же дни началось несколько больших судебных процессов. Первый судебный процесс был затеян владельцем дома номер 47 по кривой улице господином Куксом. Господин Кукс обвинял свою квартирантку, госпожу Кактус, в том, что она нарочно придумала, будто чемодан с деньгами зарыт во дворе принадлежащего ему дома, в результате чего возникли раскопки, приведшие к обвалу стены, и что госпожа Кактус сделала это якобы в отместку за то, что он берет с нее слишком большую квартирную плату. Госпожа Кактус пыталась доказать, что никакого письма она не писала, и, в свою очередь, возбудила судебный процесс против редактора, напечатавшего в своей газете письмо, к которому она не имела никакого отношения. Третий судебный процесс затеяли торговцы бензином, обвинившие фабриканта автомобильных шин Пудла в том, что он напечатал от имени коротышки Брехсона письмо, побудившее давилонцев, да и не одних давилонцев, портить друг другу автопокрышки. Тем самым фабрикант «Пудл» будто бы добился увеличения сбыта своей продукции, поскольку всем требовались новые шины, и нанес непоправимый ущерб торговцам бензином. Правда, бензинщикам не удалось заставить господина «Пудла» возместить понесенные ими убытки, так как выступивший на суде Брехсон засвидетельствовал, что никто не понуждал его посылать в газету письмо. Предположение же, что украденные в банке ценности спрятаны в шинах, он высказал лишь потому, что как раз перед этим смотрел по телевидению кинофильм о похождениях одной знаменитой воровской шайки, которая скрывала похищенные бриллианты в автомобильных покрышках. Нашлись, однако, свидетели, которые заявили, что Пудл и Брехсон были знакомы между собой, и их даже видели вместе в тот день, когда произошло ограбление банка. Дело, таким образом, на этом не закончилось. Было назначено новое судебное разбирательство. Обо всем об этом печаталось в газетах, сообщалось по радио и телевидению. Публика ни о чем другом уже не могла ни думать, ни говорить, ни слушать. Все только и говорили, что об этих судебных процессах, об украденных деньгах, о пропавших чемоданах, о дохлых котах, о преследованиях, которым подвергались в городе лысые и тому подобных вещах. О Незнайке, о космическом корабле, о гигантских растениях теперь никто даже не вспоминал. Все это вытеснили из памяти коротышек более новые, свежие, животрепещущие события. Видя, что никто не является в их контору для покупки акций, Мига страшно расстраивался и говорил, что если так пойдет дальше, их акционерное общество лопнет, и все они останутся нищими. «Ну что ж, это вполне может случиться», – подтверждал Жулио. «Недавно в газете писали, что у нас чуть ли не ежедневно лопается какое-нибудь акционерное общество». «А как они лопаются?» – заинтересовался Незнайка. «Но бывает, задумают какие-нибудь деловые коротышки организовать доходное предприятие. Выпустят акции, чтобы собрать капитал, затратят денежки, а акции у них никто покупать не станет. В таких случаях говорят, что их общество лопнуло или вылетело в трубу. На самом деле никто, конечно, не лопается. Это просто фигуральное выражение, которое обозначает, что общество погибло, прекратило существование. Лопнуло, как мыльный пузырь», — объяснил Жулио. «А то, бывает, соберется какая-нибудь шайка мошенников», — сказал Козлик. «Выпустят акции, продадут их, а сами с деньгами сбегут. Вот тогда тоже говорят, что общество лопнуло». «Вот из-за таких жуликов теперь уже у нас и честным коротышкам не верят», – сказал Мига. «Вот мы, например, мы организовали наше акционерное общество, чтобы облагодетельствовать бедняков. Чего мы хотим? Мы хотим достать для бедняков семена с луны, а бедняки сами же не хотят давать нам для этого деньги. Где же справедливость, я вас спрашиваю?» «Но, может быть, у бедняков нет денег?» – высказал предположение Незнайка. «Нет денег, так пусть достанут», – презрительно фыркнул Мига. «Конечно, у бедняков денег нет. То есть у них нет больших денег, я это хочу сказать. Если у них и есть, то какие-нибудь жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много. Если каждый бедняк наскребет хоть небольшую сумму да принесет нам, то у нас соберется порядочный капиталец, и мы сможем хорошо поднажиться, мы сможем не поднажиться, а достать семена гигантских растений. Для такого дела скупиться нельзя. Ведь кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам. Если каждый бедняк вырастет у себя на огороде огурец величиной, вот хотя бы с козлика, ну или арбуз величиной с двухэтажный дом, кому от этого выгода? Мне? Тебе? Козлику? И это выгодно в первую очередь самому бедняку. Из одного такого арбуза он сможет извлечь столько сладкой сахарной жижи, что на целый сахарный завод хватит. Это ж богатство. У нас каждый бедняк богачом станет. И начнется тогда благодать». «Вот ты и скажи об этом самим беднякам», – проворчал Жулио. «Мы-то ведь и без тебя все понимаем». «Это замечание верное. Мы мало уделяем внимания рекламе», – согласился Мига. «Если мы хотим, чтобы акции продавались, надо их рекламировать». После этого разговора Мига принялся бегать по городу и устраивать в газеты рекламные объявления. В этих объявлениях каждому коротышке, который приобретет хоть одну акцию, сулились огромные барыши. Кроме того, Мига договорился с рекламной мастерской, и художники этой мастерской нарисовали огромный плакат, который был установлен на одной из самых больших площадей Давилона. На плакате был изображен Незнайка в скафандре, и огромными буквами было написано: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать акции общества гигантских растений по одному фертингу штука».